Где квитанции-то? Вот, не забрали, уже их там нет. Да, а кто с тобой гнался в воскресенье, то что с финским ножом ты отбивалась, что-то ты рассказывала? Чего? Кто-то тебя преследовал, не догнал в воскресенье, ты говорил, не догнали, что-то. А догнал бы, я ножом хуякнула. А кто за тобой бежал-то? Какой-то мужик бежал. Хотел, наверное, ты им понравилась, наверное, как женщина. А? Ты ему как женщина, наверное, понравилась. Нихуя, это из вашей шайки бандит какой-то. А мы квартирку хотели, подпиши по-хорошему. Хуй тебе, блядь, вместо квартиры. Посасывай, блядь, а посадить я вас всех посажу, а ваш шайки. А с нотариусом придем с утра. Квартирку.